Дело в другом. Например, в том, что Дзержинский в самые тяжелые годы требовал отмены всяких трибуналов и троек с тем, чтобы были настоящие суды по всем правилам судопроизводства. Дело в том, что Дзержинский утверждал, к чекистам в ЧК должны приходить за справедливостью. Он, например, говорил: «Спокойствие изобретателя, полезного народным массам, охраняется чекистами». Он утверждал: «Осуждение невиновного есть преступление перед революцией». «Какими словами?» — спросил Гнетов. «И это напечатано?» — осведомился Колокольцев. Гараж содрогнулся. Старый кузов грузовика подпрыгнул в воде. Потом прогремели еще два взрыва, которых они тут не слышали, но представили себе довольно ясно потому, как подпрыгивал кузов. «Все-таки сделал шавкопля», — сказал Штуб, взглянув на часы. «На 70 минут запоздал, но сделал». «Где же это напечатано?» — опять спросил Колокольцев. «Из устно пересказывают», — ответил Штуб. Он слышал эти фразы от своего отца, который работал в ЧК с того времени, когда контриком выражали лишь общественные порицания. «Первыми начали стрелять в нас они», сказал Штуб Гнетову и Колокольцеву. «Это точно. Революция была и великодушной, и доброй. А эта сволочь стреляла из подворотен, из форточек, с чердаков. Стреляла по-красному, так у них называлось. И разве могли начать большевики, когда именно они так еще недавно гремели кандалами, заточались в тюрьмы, ссылались?» Это были фразы из старика Штуба, Яна Арнольдовича. А он часто говаривал из Дзержинского, утверждая, что лучше отца не скажешь. Отцом чекисты и молодежь в те далекие годы называла Дзержинского. Гнетов сидел рядом со Штубом, глубоко о чем-то задумавшись. Август Янович видел его искалеченную ожогом щеку и изуродованное пламенем в самолете ухо. И думал, какой раньше, наверное, был красивый парень этот Гнетов. «Приходить в ЧК за справедливостью — это замечательно», — сказал друг Виктор. «Верно, Сергей?» «Не понимаю я только одного. Почему сейчас так получается, что про Феликса Эдмундовича как-то односторонне толдычит? Карающий меч, да карающий меч, а более ничего». Меч — это не все, это узкое определение. «После войны разберемся», — ответил Штуб. «Сейчас, пожалуй, старший лейтенант не до этих тонкостей, верно я говорю?» «Полковник, лейтенант всегда верно говорит», — с тонкой улыбкой отметил Гнетов. «Иначе не бывает. Если разберемся, значит разберемся». Сам Штуб, впрочем, разбираться начал задолго до начала войны. Его мобилизовали в МВД сразу после тяжелейших перегибов 1938 года, когда были произнесены очередные исторические слова о том, что карательные органы теперь своим острием будут направлены не вовнутрь страны, а вовне ее, против внешних врагов. В первую же неделю своей деятельности в Унчанске Штуб выпустил на волю 16 человек, и среди них своего бывшего редактора, старого большевика Мартемьянова. Аполлинарий Назарович сидел как шпион трех держав, каких именно он сам в точности не помнил. Называл он Штуба в первом их собеседовании «гражданин-начальник». «Я Август», — сказал ему Штуб. «Неужели вы меня не узнали?» Мартемьянов загадочно усмехнулся и сразу же сделал суровое лицо. «Зачем вы подписали всю эту чепуху?» — спросил Штуб, перелистывая так называемое «дело» Мартемьянова. Старик опять загадочно ухмыльнулся и тотчас словно спрятал улыбку в своей тюремной дикой бороде. Обращаясь со Штубом, когда он его освободил из-под стражи или выгнал, говоря по-тюремному, Мартемьянов сказал: «Будет досуг, обрати внимание, там в моем деле имеется контрреволюционная улыбка». Так и написано черным по белому.